Глава 13. «Ты все же не отказался отомстить за мать», — скорее констатировал, нежели спрашивал Пилигрим. «Да, крестный, я не могу спокойно жить, зная, что он где-то рядом радуется жизни. Совершенное им преступление для меня не имеет срока давности. Жаль», — вполне искренне произнес Пилигрим. «Я все же надеялся, что передумаешь. Ты сильно рискуешь, и я повторюсь, боюсь тебя потерять. Маму ты все равно уже не вернешь». Они, как и во все предыдущие встречи, беседовали в уютном баре за кружкой темного пива в одном из рейдерских стабов. Призрак, как обычно, под именем Винта, заехал сюда отдохнуть и заодно встретиться с Пилигримом. Сюда же случайно забрел и властитель дождя, но посидел за столом в теплой компании совсем немного и вынужден был попрощаться. Срочно понадобилась его помощь, и он спешно покинул бар. «Крестный, ты мне лучше скажи, как там муры с внешниками? Уже успокоились?» «Ты своей акции много шума наделал», — усмехнулся Пилигрим и отхлебнул пиво из высокого бокала. «Вкусное», — заметил он и, слизнув с верхней губы пену, продолжил. «Они так и не разобрались, что произошло. Или их люди попали в засаду, или один из них оказался предателем, позарившись на оплату за органы. Много там хоть было? 2 красных и 4 черных. «Что-то многовато. Не белое, конечно, но и ради такого хабара вполне могут друг дружку замочить. Муры по всем стабам разослали описание исчезнувшего джипа. Он у них вроде какой-то особенный». «Не заметил ничего такого, вроде обычный», — пожал плечами парень. «Так вот», — продолжил знахарь, — «они надеются, что внедорожник где-нибудь да всплывет». «Не всплывет, он же тяжелый». «Ты что, утопил его?» «Да, сбросил в водохранилище, и теперь, даже зная место, сколько ни ныряй, все равно не найдешь». «Кластер перезагрузился», — высказал догадку знахарь. «Через неделю после того муры никак за такое короткое время не могли напасть на след. С дуру хрен отыщешь. То же самое и с трупами, только уже в другом кластере за много-много километров от места засады». «Через портал их выбросил?» «Да, значит, не распутают клубок», — с уверенностью в голосе произнес Пилигрим. «Но все же советую повременить с месяц. Они успокоились, но лучше еще выждать». «Спасибо, крестный. Я примерно по срокам так и определился». Двое дежурных резались в карты в дозорной башне, что возвышалось над широкими железными воротами. Муровский стаб «Марина Роща» располагался на территории бывшей воинской части. Кирпичные двухэтажные казармы, склады, баня, столовая, клуб, своя котельная и дизельный генератор. Отличное место для стаба, правда, с одним жирным минусом. С учетом наличия местного зверья, в виде лотерейщиков, топтунов, руберов и элиты, имеющийся забор выглядел очень несерьезно, поэтому его срочно возвели из всего, что оказалось под рукой, и не только. Это и бетонные плиты, огромные емкости, заполненные грунтом и установленные одна на другую, несколько железных грузовых вагонов, непонятно как сюда притащенных. С наружной стороны имелся обязательный ров, за счет которого стены массивного и объемного забора получились высокими. При рытье рва выбранным грунтом заполнялись емкости. Сторожевую башню построили не круглую, а прямоугольную, с 2 амбразурами, и с них выглядывали стволы КПВТ. По всему периметру стены на более опасных участках размещались еще с 10 башен размером и объемом поменьше, под 1 пулемет или орудие, а с обеих сторон ворот в 1 метре от земли из амбразур торчали длинные стволы рапир 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12. Все огневые точки дополнительно укомплектованы гранатометами. При подъезде к стабу перед рвом и перекинутым через него мостом железобетонные зубы дракона располагались так, чтобы любая машина или бронетранспортер могли подъехать к мосту, лишь сбавив скорость, а для желающих проехать или подойти к рву в любом другом месте густо прикопали противопехотные и противотанковые мины. Азартную игру прерывал приближающийся шум двигателей. Оставив в покое потрепанные карты, оба дежурных подошли к амбразуре. С помощью биноклей внимательно осмотрели пылящую по дороге колонну техники. Впереди два бронетранспортера – 80-ка и 70-ка. Следом за ними шли два крытых КамАЗа и Шишига, и замыкала колонну еще одна 70-ка. «Наши вернулись! Капрал Вышки! На связи! Прошу разрешения на въезд! По одной машине! Принято!» БТР-81 начал петлять между зубами дракона, и лишь когда он въехал в раскрывшиеся ворота, БТР-70 повторил его маршрут. Постепенно вся колонна оказалась на территории стаба. Пройдя обязательную процедуру проверки, техника покинула внутренний отстойник. После случая, когда группа рейдеров на трофейной технике захватила небольшой по количеству личного состава муровский стаб, ужесточили правила въезда и саму проверку. Этим занимались парни из охраны, находившиеся в дежурном помещении внутри отстойника. Призрак, представившись мажором, уже с неделю находился в стабе Марьина роща. С первого же дня обратил внимание на себя жителей стаба. Во-первых, он очень молод, в отличие от местных муров, одет в хорошо подобранный опрятный камуфляж, который подчеркивал атлетическую фигуру, и, что было совершенно непривычно, от него всегда приятно пахло парфюмом. Несмотря на ямочки на щеках, ни разу не видевших бритву, молодого человека почему-то подсознательно опасались даже самые отъявленные муры. В баре и в увеселительном заведении сорил с паранами, из-за чего пользовался успехом у тамошних девиц. Своим внешним видом, чего только стоила копна соломенного цвета волос, и поведением полностью соответствовал своему имени – мажор. Готовясь к операции, призрак перекрасил волосы, тщательно вычистил ногти и подправил их пилкой. Придумал подстать новое имя. Ментат Муров, как ни исхитрялся задавать каверзные вопросы, получал на них только правильные ответы. Знахарю было позволено увидеть только дары, разработки же внешников ему не поддались, но и то, что он увидел, надолго его впечатлило. «Такой молодой, а упакован дарами по самое не могу. Мажор одним словом!» Парень удивил Муров и своим средством передвижения. Подъехал к стабу на электроскутере с толстыми дутыми шинами. Скорость-то у аппарата не такая уж и большая. Любая тварь, начиная с лотерейщика, при желании могла нагнать. Охрана не замедлила сихицей указать на данный недостаток. На что гость только усмехнулся. Всю собранную информацию о мажоре сообщили главе стаба с двойным именем Сене Быку. После попадания в улей по его просьбе окрестили погонялом бывшего бригадира. На земле выше обычного братка он не поднялся, а в улье подфартило стать замом главы стаба. А через год подмять под себя муровский стаб после того, как прежний босс отравился содержимым просроченных консервов. Правда, он категорически отказывался есть. Пришлось Сене Быку его уговорить не отказываться от такой вкуснятины. Узнав от знахаря, какими дарами владеет гость стаба, муровский босс пригласил для беседы мажора и предложил ему влиться в их дружный коллектив, на что получил вежливый отказ. Оказывается, мажор больше всего любит свободу и путешествия по кластерам. Но если понадобится, то может поучаствовать в разовых операциях стаба. Новость о возвращении из рейда охотников за живым товаром застала призрака в баре. Оставив скучать местную красавицу Анжелику, которую перед этим угощал деликатесами и мартини, вышел на улицу. Ему хотелось узнать, насколько удачным оказался рейд, и после предложить Сене Быку свои услуги по доставке донорских органов внешникам. В том, что глава стаба уже в курсе умений гостя, призрак даже не сомневался. И это очень хорошо. Учитывая, что 3,5 месяца назад практически бесследно исчезла группа Горелова, Сеня Бык наверняка согласится использовать мажора в качестве охранника. Щурясь от яркого света после полумрака бара, парень подошел к растянувшейся на дороге колонне. Бойцы поспрыгивали с брони. Кто разминался после дальней поездки, кто, так и не избавившись от опасной для улья привычки, жадно затягивался сигаретой. В рейде категорически запрещалось курить. Для тварей табачный дым, как и выстрелы, словно приглашение на пиршество. На своем печальном опыте в этом убедилось огромное количество попаданцев в улье. Кроме мажора, к колонне подошли другие гости и жители стаба. Увидев знакомых, они радостно здоровались. Некоторые обнимались, похлопывая друг друга по плечам. Видимо, давно не виделись. Много разных рейдов, кто за продуктами и оружием, кто за живым товаром. Одни вернулись, а другие уже успели уехать. «Куцый, как в рейд сходили?» «Очень даже удачно. Товар привезли отборный, но в этот раз внешники их пусть сами разбирают. Если бы мы сами расчинили, то могли и не довезти. Путь-то дальний». «Так у вас же морозильники. А при чем здесь они?» «Я же сказал, дорога дальняя, а для органов есть определенные сроки свежести. Иначе, если поздно привезем, они не приживутся. Поэтому лучше живой товар». Услышав, что рейд удался, призрак обрадовался. «Теперь можно идти к главе стаба». «Малец, а что ты тут подслушиваешь, о чем взрослые дяди говорят? Ишь ты, какой чистенький и красивенький!» И в самом деле, на фоне только что вернувшихся с задания бойцов, в пыльных, провонявших потом камуфляжах, парень выглядел чужеземцем. «Я не малец, а мажор. Ты, наверное, ошибся, дядя!» Широко улыбаясь, призрак без боязни смотрел на здоровяка, от которого несло удушливым запахом пота. Названное парнем имя вызвало у прибывших бойцов взрыв смеха. Рассмеялся и здоровяк. «Оно и видно, что мажор. От настоящих мужчин должно пахнуть потом, а не духами». Вновь взрыв смеха, но уже более мощный. От машин подтянулись и остальные бойцы с жителями стаба. Призрак, играющий роль мажора, демонстративно с шумом втянул носом в воздух и с презрительной улыбкой посмотрел на оппонента. «А ты, Куцый, я посмотрю, самый крутой из всех бойцов стаба. Воняешь так, что все твари в округе передохли». Хохотали все, кроме Куцева. Он прямо на глазах побагровел и, потеряв голову, молниеносно выхватил из кобуры пистолет и произвел выстрел. Видимо, патрон уже находился в патроннике, а когда он снял с предохранителя, никто не успел заметить. Пуля, выпущенная почти в упор, с визгом отрикошетила, угодив в энергетический щит, вовремя выставленный призраком. На счастье для окружающих и, главное, для самого Куцева тоже, она ушла в небо, никого не задев. Энергетический щит на глазах зрителей, ошарашенных произошедшим, как неожиданно появился, так и исчез. Пропал и сам мажор. В этот момент рука Куцева дернулась, и выбитый из нее пистолет едва не угодил в голову стоящего недалеко бойца. Тот успел его перехватить. От невидимого удара здоровяк рухнул лицом прямо на потрескавшийся асфальт. Его руки сами собой свелись за спину, да так там и остались стянутые за запястья строительным пластиковым хомутом. «У вас много таких придурков, или он только один?» Возле распластанного на асфальте тела, словно из воздуха, возник мажор. Светлая копна волос растрепана, дыхание прерывистое. В его лице не осталось ничего детского. Глаза смотрели сурово. «Посторонись!» – раздался грозный голос. Толпа расступилась, пропуская двух автоматчиков. «Кто стрелял?» – спросил старший патруля. «Куций!» – нехотя ответил тот житель стаба, что первоначально беседовал с ним. «Почему-то я не удивлен. Он опять свое мастерство по быстрой стрельбе демонстрировал». Друг здоровяка в ответ лишь молча кивнул. Куций что-то нечленораздельно промычал, но остался беспомощно лежать. «Кто его сковал?» – поинтересовался патрульный. «Мажор сработал», – показал на призрака разговорчивый мужчина. Остальные просто молча стояли, ожидая, чем все закончится. Призрак никак не реагировал и спокойно стоял чуть в сторонке, равнодушно наблюдая за происходящим. «Багор, не наказывай Куцева, он только что из рейда вернулся. Сам знаешь, там все на нервах, он еще не отошел», – попросил мужчина. «Разберемся», – пообещал старший патруля. «Пакуем, серый». С помощником подхватили Буяна под мышки и рывком подняли с асфальта. Лицо у того при падении оказалось разбито до крови. «А ты, орел, давай тоже с нами!» Багор посмотрел на призрака и кивнул на патрульный джип. «Если только ненадолго, меня девушка в баре ждет». Старший патруля только хмыкнул и покачал головой. Затем с помощником потащил Куцева к внедорожнику. На следующий день призрак вместе с мурами сопровождал живой товар. К внешникам отправились меньшей колонной. Всего два КАМАЗа БТР-80 впереди, БТР-70 замыкающий. Могли обойтись в охранении и одной восьмидесяткой, но Сеня бык решил перестраховаться. К удивлению призрака, с ними поехал и Куций. Как оказалось, он на самом деле ценный кадр. Кроме очень быстрого владения оружием, он являлся еще штатным сенсом, а после гибели Горелого его востребованность возросла в разы. Благодаря очень важному дару на его многочисленные выходки руководство закрывало глаза. Но всему есть предел, и последнее время он ходил по лезвию. Рано или поздно, но терпение Сени быка могло лопнуть. Глава стаба, исходя из опыта своего криминального прошлого, понимал, что без дисциплины в стабе никак не обойтись. Известный лозунг времен гражданской войны «Анархия, мать порядка» в нынешнее время требовал корректировки. Куций угрюмо посмотрел на призрака, но ничего не сказал, лишь кивнул вместо приветствия. В рядах не место склокам и вражде. Вполне ожидаемо на его лице, благодаря живчику, отсутствовали следы падения на асфальт. Живительная влага быстро и бесследно восстанавливала поврежденные участки кожи. Что какая-то царапина. Если не сразу, конечно, но вновь вырастали отсеченные или оторванные конечности. Хоть иммунным и не сравнится с тварями по скорости регенерации органов, но для человека даже восстановленная кисть или стопа – большое чудо, недоступное в прошлой земной жизни. Призрака в лице мажора определили в восьмидесятку, но он остался на броне, отказавшись лезть в стальное чрево. И свежо, и никто не дышит в затылок, тем более, что имелось над чем в одиночестве поразмыслить. Утром до построения и постановки задач его ожидал неприятный сюрприз. Количество отобранного товара для отправки на базу внешников значительно сократилось. Нет, никто не умер и никого не пытались убить. Муры внимательно пересмотрели всех кандидатов в доноры. В рейде это не удалось сделать. Немного не та обстановка для душещипательных бесед. А на месте сам Стикс велел. В итоге личный состав стаба увеличился на 15 человек. Оказалось, что морально устойчивых не так уж и много. Всегда найдется человек, для кого собственное «я» превыше всего. Главное, чтобы ему было сыто и пьяно, а на остальных наплевать. Когда из отдельно стоящего приземистого одноэтажного здания вывели счастливчиков, отобранных для поездки к внешникам, призрак прохаживался возле грузовиков. В цепочке понуро бредущих мужчин он опознал Мазуту. Первая мысль. «Я ошибся! Этого не может быть!» Слишком уж далеко от стаба рейдеров находился Муровский кластер, хотя... Похлопывая рукой по автомату, висевшему поперек груди, он прошел мимо Архипа, специально демонстрируя левую руку с красной шерстяной ниткой на левом запястье. Мазута поднял голову и скользнул взглядом по молоденькому парню. Вздрогнул лишь тогда, когда зацепился глазами за знакомый оберег. Несмотря на другой цвет волос, он опознал призрака, и в глазах вспыхнули искорки надежды. Призрак равнодушно прошел мимо, специально не глядя на плетников. Стоявший в сторонке Куций крикнул несчастным людям. «Что вы такие кислые? Выше нос! Вас ждет счастливое будущее!» И сам весело рассмеялся. Заржали и остальные муры. Лишь у призрака лицо осталось хмурым. «Я не могу быть благодетелем для всех. Хорошо, спасу я этих бедняк, но тем самым сорву операцию всей моей жизни. А сколько их будет после?» Муры по всем кластерам охотятся на иммунных, и данный процесс бесконечен. Но одного из них я не просто должен, а прямо обязан спасти. Надеюсь, что на базе внешников получится. Насколько я помню, пленников не сразу потащат в закрытую вторую зону. Их предварительно осмотрят в отстойнике. Не раз случалось на практике, когда некоторая часть привезенных доноров обращалась в пустыши и пыталась напасть на медперсонал внешников. Все дело в том, что кластеры есть быстрые, а есть долгие, и, соответственно, население перечисленных кластеров обращается в разные по длительности сроки, и человек, долгое время находившийся в нормальном состоянии, через какой-то промежуток времени обращается в тупого пустыша, но очень голодного и готового вцепиться тебе в глотку. Во избежание возможных последствий внешники и проводят проверку. Из-за отбракованных ими доноров платить они не собираются. Внешники тоже умеют каждый спаран считать. «Как там Дымка?» Призрак вспомнил про Пуму и взгрустнул. Она так не хотела, чтобы он уезжал. Сказать это не могла, лишь долго фыркала, драла когтями пол и все пыталась заглянуть в глаза. Парень очень переживал за любимицу и друга. Как бы не хотел, но взять ее с собой на верную смерть он не мог. С какой тоской она на него смотрела. И зачем я оглянулся, когда входил в портал? Над движущейся колонной прошли два патрульных беспилотника. Убедившись, что все в порядке, легли на крыло и полетели далее осматривать периметры кластера и подходы к базе. Наверное, и на обратном пути будут провожать. Не до Муровского стаба, конечно, но до границы кластера это наверняка. Но будет ли этот обратный путь? На подъезде к базе внешников призрак отвинтил крышку фляжки и сделал три глотка живчика. Совсем скоро ему предстоит большой расход энергии, и дополнительная порция живительной влаги только на пользу, а не во вред. Тяжелая створка ворот медленно откатилась в сторону, впуская прибывшую колонну с живым товаром на территорию отстойника. Как только замыкающая семидесятка пересекла границу базы, ворота немедленно закрылись. Из скрытых динамиков послышался металлический голос. «Автоматическое и личное оружие оставить внутри, а самим покинуть транспортные средства». Призрак понятливо усмехнулся. «После моей засады решили подстраховаться. Что же, правильно!» Он оставил автомат и пистолет на броне, все равно не собирался их использовать и спрыгнул с бронетранспортера. «Просто не будет время играть в войну!» Вновь раздался металлический голос. «Построить доставленный товар для предварительной проверки!» «Господа, конечная остановка! С вещами на выход!» Глумясь над обреченными, худощавый и длинный, как осветительный столб Мур по имени Глист, отпер по очереди металлические клетки, что внутри фургонов КАМАЗов. Опасливо косясь по сторонам, на упругую поверхность отстойника спрыгнуло около 40 человек. Естественно, что никаких вещей у них с собой не было. Довольно большая партия свежих иммунных – результат недельного рейда. Поначалу пленников набралось больше, но некоторое их количество оказалось неиммунными и по пути обратилось. Сказался еще малый опыт распознавания иммунных среди населения перезагрузившихся кластеров. Глист и являлся тем специалистом. Он очень гордился полученным от Стикса умением, тем более, что таких специалистов в большинстве стабов можно было пересчитать по пальцам на одной руке. Внешники из охраны базы стояли неподвижно с автоматами в руках и наблюдали за гостями. Призрак знал, что имелись скрытые пулеметные точки, державшие под прицелом всю территорию отстойника. Встречали и принимали товар 5 внешников, все как один одеты в длинные защитные плащи с капюшонами, на головах под ними противогазы, но не фильтрующие, а изолирующие. Какими бы внешники развитыми не были, но придумать фильтры, не пропускающие споры, они не смогли. Противогазы не с привычными для землян 2 окулярами, а с одним большим наподобие маски для подводного плавания. У 4 с плеч свисали небольшие приборы размером с бытовые аптечки. Из них выходил витой провод длиной с 1 метр и сигарообразным цилиндром на конце, который каждый держал в руках. У 5 же в руках ничего не было. В руках. Призрак вздрогнул, обратив внимание на левую руку, слегка согнутую в локте. Именно так держал руку его отец. Из-за полученной травмы он ее полностью выпрямить не мог. Повторная операция могла восстановить, но имелся 1% из 100, что может стать еще хуже. И отец от операции отказался, тем более, что на его работе проблема с рукой не отражалась и особого дискомфорта он не испытывал. «Отец!» Призрак прошелся вдоль строя привезенных доноров. Замер, остановившись возле Архипа, изобразил на лице удивление, после чего спросил: «Мазута, а ты что здесь делаешь?» Не дожидаясь ответа, он махнул рукой и подбежал к Фурсе, которого Сеня Бык назначил старшим. «Слушай, среди иммунных находится мой товарищ, он мне когда-то очень помог. Его нельзя передавать внешникам». «А чё ты в стабе не сказал?» «Так я его только сейчас увидел, так я его забираю». «Мажор, ты охренел, что ли? Он же у нас учтен как товар!» — возмутился Фурса. «Мне Сеня Бык голову открутит!» «Я заплачу за мазуту!» «Хорошо, но только придется им заплатить!» — кивнул Фурса на внешников. «Не вопрос, средства у меня есть, я же все же мажор!» — улыбнулся парень. «Пойду договариваться!» «Ну давай, граф Монте-Кристо, а я послушаю, что тебе скажет представитель высшей расы». Фурса весело рассмеялся, стоявший рядом Глист с Куцем не выдержали и тоже заржали. Не понимая, что происходит, внешники нетерпеливо посматривали на развеселившихся муров. Старший повернулся к ним и отдал команду приступить к осмотру, а сам остался на месте. «Мазута, давай со мной!» Пока все шло так, как призрак и задумал, ему просто нужен был повод, чтобы подойти к внешнику. «Слушай внимательно!» Призрак торопливо объяснил Архипу, что делать. «Не обращай внимания на то, что будет происходить, но как только над землей появится светящийся овал, быстро в него запрыгивай! Ты меня понял? Быстро в него прыгай!» Повторил он, подходя к внешнику. «Господин офицер, у меня возник вопрос касательно этого мужчины». Призрак показал на мазуту, а затем попытался рассмотреть лицо, скрытое маской. «Я не понял, что вы хотите?» «Отец, его голос!» Призрак подошел почти вплотную к внешнику. «Ну, здравствуй, папа!» Даже сквозь маску призрак увидел, как расширились зрачки. «Папа, как же я рад тебя снова встретить! Тебе большой привет от мамы!» Далее произошло неожиданное. Призрак обнял внешника, и они оба исчезли. Мазута оторопел, не говоря уже о внешниках и мурах, а свежие иммунные так вообще рты пораскрывали. В эту минуту рядом с Мазутой возникло голубое свечение. Неожиданно для самого себя мужчина перекрестился и быстро шагнул в свечение. У него сразу возникло ощущение, что он погрузился в густой кисель. В отличие от Мазуты, внешникам хорошо известно, что такое портал, но они поздно среагировали, отвлекшись на вновь появившуюся фигуру Бахарта. Пошатываясь, он стоял, удерживая окровавленными руками рукоятку ножа. Пробив наглухо застегнутый плащ, он торчал из горла. Кровь струилась между пальцев, стекая по плащу. Маска противогаза заглушала предсмертные хрипы. Ноги у отца-призрака подкосились, и он рухнул навзничь, раскинув руки. Нож так и остался торчать в горле. Запоздало застрочили пулеметы, скашивая и муровы доноров. Одна из пуль угодила в уже угасающий портал. Ошалевший Мазута едва не наделал кучу, когда оказался в помещении, напоминавшем казарму, и к нему бросилась большая кошка. От страха он не сообразил, что уже видел ее раньше. Закрыв глаза и попрощавшись с жизнью, вначале услышал удар, звон разбитого стекла, в нос ударило пылью и запахом штукатурки, а затем знакомый голос, слабый и хриплый. «Дымка!» «Не трогай! Это друг!» И звук падающего тела. Мазута открыл глаза и увидал лежащего на полу парня. Разгрузка на спине словно распахана плугом и залита кровью. Дымка вертелась возле него и издавала звуки, похожие на стоны. Вскочив как ошпаренный, Мазута заметался по помещению, но затем с досадой хлопнулся по лбу и, опустившись на колени рядом с телом призрака, перевернул его и вытащил из чехла на поясе фляжку. Приподняв голову парню, Мазута напоил его живчиком, затем расстегнул разгрузку бронежилет и очень аккуратно снял с тела. Пуля прошла по касательной и, проделав борозду на бронепластине, разбила висевшее на стене зеркало. Сейчас на этом месте выбитая штукатурка и большое углубление. В его центре виднелся кусок металла. Смочив живчиком кусок бинта, который он нашел в шкафчике, обработал края рваной раны. Слава Стиксу неглубокой. Дымка все вертелась рядом, с надеждой посматривая на Мазуту. В это время залитую кровью территорию отстойника заполонили внешники в своей экипировке. Матерясь, они бродили среди трупов, разорванных крупнокалиберными пулями, отбирая те, у которых можно использовать донорские органы. Не пропадать же добру. Руководство базы уже связалось со штабом Марина Роща, сообщив пренеприятнейшую новость. Сеня Бык сидел за столом в своем кабинете. Он с яростью то сжимал, то разжимал кулаки. Глаза налились кровью, тупо уставившись в одну точку. Бык пытался переварить информацию, полученную от внешников. Говоря простым языком, его поставили на счетчик. Если бы как на земле расплачиваться, то он мог бы в любой момент подогнать хоть вагон зеленых пиндосских фантиков. Это в прошлой жизни они ценились в улье, можешь ими лишь подтереться. Не зелень требует внешники, а голову того засранца, что убил их сотрудника. Исходя из описания яркой выразительной внешности, речь шла о мажоре. Если в определенный срок требования не будет выполнено, то в качестве расчета примут головы всего руководства штаба, и это совсем не шутка. «Как же ты меня подставил, сучонок!» — скрипнул зубами Сеня Бык и перевел взгляд на вошедших в кабинет ментата, знахаря и безопасника. «Сеня, что за спешка такая?» — спросил ментат. «Случилось что?» «Вы давайте садитесь, а то еще попадаете, когда услышите. И главное, не обоссытесь!» «Мля, босс, что за шутки?» «Какие нахер шутки? Мне малява от внешников пришла!» Глава штаба кивнул на аппарат прямой связи. Для быстрой связи внешники передали новейшие радиостанции во все ближайшие дружественные им штабы. «И что в ней?» – робко спросил знахарь, предчувствуя весьма нехорошие новости. «Мы потеряли всех наших людей, что отправились к внешникам. Не видать нам, как своих ушей, технику, на которой они поехали, и, естественно, предполагаемой оплаты за доноров. Полная жопа, господа соратники! Но не это главное. Наши с вами головы, включая и мою тоже, теперь уже не наши, а их!» Сеня Бык снова кивнул на радиостанцию и посмотрел на растерявшихся помощников. Враз побледневший безопасник вытер платком вспотевшую лысину. Неуютно почувствовали себя и ментат со знахарем. «Мля, да объясни ты толком, что произошло!» – не выдержал ментат. Он из троих был более приближен к главе стаба. «Не знаю, по какой причине, но мажор задушил бы падлу своими руками, убил внешника, который постоянно принимал от нас товар и расплачивался. Те, не разбираясь, всех наших покрошили на месте и теперь требуют от нас голову мажора. Если не предоставим эту суку, то взамен заберут наши головы». «Я не понял», – прокашлявшись, спросил безопасник. «Мажор же у внешников и был. Куда он делся? Мы-то здесь каким боком?» «Непростой мальчик оказался. После того, как убил, исчез на глазах у всех». «Так я же говорил, что у него, кроме прочих, есть еще дар невидимки», – пробормотал знахарь. «Сами его упустили, а теперь на нас бочки катят. Козлы!» «Он был от нас и нам отвечать, все по понятиям, вот только где его теперь искать? Что мы вообще о нем знаем? Кремень, как ты мог не прокачать щенка?» «Сеня, падлой буду, но он идеально чист, на все контрольные вопросы отвечал, не задумываясь, ни одного признака, что он гонит порожняк». «Надо связаться со всеми стабами и расспросить про него. Должен же он был где-то засветиться. А ты, Михей, перетри со знахарями. Имея такой арсенал даров, мажор обязательно должен был контактировать с ними». Оставшись один в кабинете, Сеня Бык помассировал затылок и отхлебнул живчика. Немного отпустило. «Мажор, мы обязательно тебя найдем». «Вызывал, Грег? Присаживайся». Хозяин кабинета показал на кожаное кресло. «Конрад, я хотел поблагодарить тебя за то, что ты настоял оснащать наших сотрудников, работающих с аборигенами, индивидуальными видеокамерами. Что-то произошло? Я только прибыл из отпуска, как мне передали, что ждешь меня. Как отдохнул? Ты сам хорошо знаешь, как любят выражаться наши инструктора из аборигенов, отдыхать не работать, но ты меня же не из-за этого пригласил, поэтому давай сразу к делу». «Как скажешь». Руководитель базы внешников, расположенной в квадрате 66, запустил воспроизведение видеофайла. На большом прозрачном экране, висевшем в кабинете на стене, появилось лицо очень молодого парня с белой копной волос и ямочками на щеках. Он смотрел прямо в объектив камеры. «Ну, здравствуй, папа! Папа, как же я рад тебя снова встретить! Тебе большой привет от мамы!» Лицо парня приблизилось, и изображение пропало. Секунд через пять оно появилось, но при этом сильно дергалось, и не совсем было понятно, что в кадре происходит. Еще раз пропало, а когда появилось снова, то вместо головы парня виднелось мерцающее голубое свечение. Опять замелькало, и последнее, что попало в кадр, это небо и белые облака. Грег Остенбаум выключил видео и посмотрел на своего заместителя. «Ну как тебе?» «Прямо шекспировские страсти, но, честно признаться, я не понял, что это было». «Запись с камеры Бахарда». «Стоп! Ты хочешь сказать, что тот парень наш малой?» «Выходит так». «Но погоди, Грег, парень же совсем не похож на него». «Специалисты изучили запись и утверждают, что голос стопроцентно принадлежит малому. Никакой ошибки быть не может. А лицо? Ты сам знаешь, изменить его нет никаких проблем». «А что говорит сам Бахарт?» «Ничего не говорит. Лежит сейчас в холодильной камере. Малой активировал невидимку, накрыл ею и себя, и Бахарда. Затем с сыновней нежностью воткнул любимому папочке нож в горло. После через портал покинул нашу базу». «Выходит, он не простил отца за смерть матери и все годы вынашивал план мести?» «Да, предугадывая твой вопрос, сразу отвечу. На базу он прибыл под именем Мажора вместе с группой аборигенов из стаба Марьина Роща. Те привезли иммунных на органы. Я уже выставил ультиматум руководству стаба. Или они привозят голову Мажора, или ответят своими головами за смерть нашего сотрудника. Я не стал их информировать, что Мажор – бывший наш воспитанник. Пусть думают, как любят они сами выражаться, что это их косяк. Чувствуя свою вину, они с утроенной энергией будут искать Мажора. Я прямо горю желанием его как можно быстрее увидеть. Он должен за все ответить». Призрак пришел в себя и удивился, обнаружив себя лежащим на кровати. Рядом сидела Дымка, положив голову ему на бедро. Почувствовав движение, она встрепенулась и лизнула шершавым языком его руку. «Не мешай, я встану». «Очнулся!» – обрадовался Мазута, подойдя к кровати. «Тебя ранило в спину, а вот спереди, хоть и руки, и камуфляж с разгрузкой были в крови, я ран не обнаружил». «Это кровь моего отца», – ответил призрак, встав с кровати. Подвигавшись, не почувствовал никаких признаков боли и дискомфорта. Живчик безупречно выполнил работу. Мазута подумал, что ослышался. «Отца?» «Да, я его там и убил». «Странник, так ты правильно подумал. Тот внешник и есть мой отец». «Охренеть!» На мужчину словно вылили ведро холодной воды. «Но теперь...» «Да, теперь внешники и муры в паре с ними объявят на меня охоту. Если хочешь, то можешь уйти и вернуться к себе в стаб. Ты же не при делах, то моя война». Мазута едва не задохнулся от возмущения. «Как ты мог так подумать? Я Серегу под шквальным огнем Чехов вытаскивал и не обоссался. А ты мне уже второй раз жизнь спасаешь. Я благодаря тебе снова человеком стал. Даже не думай, я давно хотел твоим напарником стать. Очень прошу, не гони меня». «Хорошо, тогда ответь на вопрос. Как тебе твое имя? Устраивает?» Мазута пожал плечами. Когда в стабе его крестили, то особо не спрашивали, как тот хочет зваться. Коль водил БТР в Чечне, быть тогда Мазутой. «У меня предложение. Я тебе даю новое имя, Чех, и становлюсь твоим крестным». «Здорово!» – обрадовался мужчина. «Коротко и емко. Я согласен. Спасибо, странник». «Странник – мой псевдоним для работы с рейдерами. Пришлось его специально придумать. Скоро, я думаю, в нем надобность пропадет. А вообще, я призрак». «Ты тот самый призрак!» Очередное потрясение для новоиспеченного Чеха. Оказывается, странник и призрак один и тот же человек. «Даже подумать не мог, что не только познакомлюсь с призраком и войду в его команду, но и то, что он станет моим крестным», – пробормотал Чех. Дымка фыркнула и посмотрела. «Да, Дымка, нас теперь трое. Прошу любить и жаловать Чеха, следуя традиции, от крестного подарок крестнику». Призрак подошел к шкафчику на стене и вынул небольшую картонную коробку, порылся в ней и, взяв что нужно, вернулся. «Крестник, это тебе!» Призрак протянул тряпичный комочек. «Что это? А ты разверни и посмотри!» Не веря своим глазам, чех смотрел на чистый кусок ткани и красную жемчужину на нем. Руки задрожали, и он чуть не выронил столь ценный подарок. «Хватит любоваться! Глотай!» Волнуясь, чех поднес жемчужину ко рту и после некоторого колебания проглотил ее, замер, прислушиваясь к своим ощущениям. «Смотрю про то, что станет тепло, ты в курсе. Мужики рассказывали», — смутился мужчина и почти сразу резюмировал. «Не соврали, выходит, в самом деле потеплело». Призрак, как мальчишка, радовался за нового товарища. «Я вот о чем подумал. Не мешало бы отметить окончание моей операции и твое крещение. Как на это смотришь?» «А можно?» «Еще как можно. Предлагаю сие мероприятие провести на берегу озера в центре города. Покушать шашлычка с пивом. Вон дымка не даст соврать. Место шикарное и еда отменная. Отправимся в какой-то стаб?» «Нет, место гораздо интереснее. Я же сказал, центр города. Только вот внешний вид у тебя не совсем подходящий, но это решаемо. Но прежде расскажи, как ты у Муров оказался, тем паче, что ваш штаб очень далек от базы внешников. Признаться, увидев тебя, решил, что обознался. Крыса у нас завелась, только ворует не ценности, а людей. Ты же сам знаешь про феномен нашей деревушки, а мне про него уже после рассказали». Я же не был в курсе того, что все жители, а в том числе и я сам, благодаря воде из святого источника при переносе в улей оказались иммунными. Только деревенский кластер перезагружается очень редко. Я знаю, лет через 15-20. Мне примерно так и сказали. Поэтому для внешников мы большая ценность. Из всех моих сельчан, что ты тогда спас от муров, человек 10 пропало». А в этот раз пришла и моя очередь. Были в самом обычном рейде. Мародерка торговых центров, районных отделов полиции. Еще собирались вскрыть вещевой склад воинской части на окраине города. Единственное, что от военных попало в кластер. Никакого оружия, только обмундирование, ремни и берцы. Но до отделов полиции и склада я уже не добрался. Незадолго до рейда замутил любовь с официанткой из нашей столовой. Захотелось ей подарок сделать. Решил привезти красивое нижнее белье. Размеры я уже знал. Чех улыбнулся, вспоминая приятные моменты. Старшего предупредил, что на второй этаж в нужный мне отдел по-быстрому загоняю. Там меня чем-то по голове и отоварили. Очнулся уже у Муров. Есть какие-либо мысли по этому поводу? Да, подозреваю Кислого. Эта сволочь как раз рядом и вертелась, пока я у старшего отпрашивался. Явно подслушивал. Думаю, он меня и огрел по голове. Мог и кулаком, он у него знатный. А может, у него дар какой особенный. У меня-то за все время только один и появился, и то совсем недавно. Перед самым отъездом в рейд стабовский знахарь выявил во время планового осмотра. Я и не догадывался, что наконец и меня Стикс одарил. А то переживал, что уже и не сподобится. Могу бить противника, не касаясь его. «Хороший дар», — кивнул призрак. «Только его нужно развивать. С сегодняшнего дня будешь принимать раствор гороха. Красная жемчужина поможет его больше развить, и, надеюсь, еще хороший дар получишь. А с твоим Кислым мы обязательно разберемся в ближайшее время. Не хватало, чтобы и остальных твоих земляков на органы пустили». Как я понял, у него дело на поток поставлено. Явно имеется портал. Слишком быстро ты у Муров оказался. Но то потом. А сейчас нужно с себя походную грязь смыть, переодеться в чистое и перекусить. Через 4 дня подошел срок перезагрузки любимого дымкой кластера. Свежим мясом она питалась практически ежедневно, охотясь по ночам в районе подземного жилья призрака. Но то одна, а в городском кластере она отдыхает вместе со своим другом. Чех с призраком расположились за крайним пластиковым столом и запивали пивом сочный и на самом деле очень вкусный шашлык. У мужчины в уголках глаз скопилась прозрачная влага. Призрак хорошо понимал состояние напарника. Тот в эту минуту словно вернулся в прошлую беспечную земную жизнь. Мимо них по набережной неспешно прогуливаются пенсионеры, на лавочках сидят обнимающиеся парочки, радостно смеющиеся дети, молоденькие мамы с колясками. И никаких тебе руин, тошнотворного запаха и стай голодных тварей. «Спасибо, призрак, что привел меня сюда. Я словно в прежней жизни побывал. Завидую тебе, а у меня ее вообще не было. Я родился и безвылазно провел все свое детство на базе внешников, и только когда от них сбежал, узнал вкус настоящей еды, увидал, как люди живут, вернее, жили», — поправил себя парень. «Через сколько они начнут обращаться?» — спросил чех, имея в виду горожан, которые уже не так весело себя вели. Споровое голодание пока в легкой форме дало о себе знать с первой минуты попадания в улей, но они списывали первые приступы боли на мигрень. Прогуливаясь, старались не обращать на дискомфорт внимания, но более активно начали подходить к торговым точкам за минеральной водой, пытаясь утолить появившуюся жажду. Призрак посмотрел на наручные часы. «Примерно через полчаса, а твари или муры могут и сейчас сюда подтянуться, если уже в городе не появились. Но пока тихо, стрельбы не слышно. А рейдеры? Рейдеров здесь не бывает, их стабы далеко отсюда. Предлагаю прогуляться по центральной улице, пока не начался апокалипсис». Призрак вытащил из кармана куртки пачку тысячных банкнот и положил на столик. «Сдачи не надо», — сказал он подошедшему официанту. Того хоть и мучили головные боли, но сумел с удивлением среагировать на столь крупную оплату. «Спасибо за вкусный шашлык и пиво, а за угощение для нашей кошки отдельное спасибо». Друзья медленно шли по тротуару, любуясь еще не разрушенными домами и красочными витринами торговых центров и бутиков. Горожане, страдающие от недомогания, все же реагировали на пуму с опаской, поглядывая на животное и уступая дорогу. Дымка уже привыкла в этом городе непродолжительное время ходить на поводке. «Глянь-ка, Мартын, какие перцы!» Откуда-то сбоку донесся хриплый голос, а затем дружный хохот. «Но они котяру раскормили, она мне прямо по пояс!» «Это пума хрипатый!» «Да знаю я, тоже в мире животных смотрел!» «Вы что-то хотели, уважаемые?» Призрак, остановившись, посмотрел на трех небритых мужчин. И гадать даже не стоит. На улице города появились первые вестники апокалипсиса. Чувствуя свое превосходство над обреченными горожанами, вооруженные стрелковым и холодным оружием муры с ухмылкой посматривали на чеха с призраком. Одетых в джинсовые костюмы мужчину и парня, бандиты приняли за местных жителей и, видимо, решили поразвлечься, пока те еще в адекватном состоянии. Горожане, увидев трех странных мужчин в разномастных камуфляжах, поначалу приняли их за рыбаков, но у тех на груди из карманов жилеток не выглядывают автоматные магазины и нет на поясах пистолетов в кобурах. У всех троих с плеч свисают автоматы. Неопрятно одетые мужчины никак не напоминают российских военнослужащих. Они больше походили на партизан или на бандитов. На всякий случай прохожие обходили военных и спешили убраться от них подальше. Полицейских нарядов поблизости не наблюдалось. Наверное, все стянулись на окраину города. Оттуда донеслись звуки сирен. Еще немного и начнут стрелять. «Как самочувствие, джинсовые? Небось, головы сейчас раскалываются и пить хочется!» «А с чего ты решил, уважаемый? Мы с братом алкоголь не употребляем и вам не советуем». «Гляньте, братва, нам интеллигентики попались!» — заметил третий мур, до этого молча ухмылявшийся. «А вы это видели?» Он выставил перед собой сжатую в кулак руку с торчащим указательным пальцем. Над ним заколыхался лепесток пламени. но на мужчину с парнем представление с появлением огня не произвело никакого впечатления. «Уважаемый, что за дешевый детский фокус? Нашел чем удивить». «Щенок, ты совсем страх потерял?» «Нет, просто я тоже умею фокусы показывать», — с некоторой линцой в голосе ответил призрак и пристально посмотрел в глаза Муром. Застонав, те схватились за головы и, кривясь от невыносимой боли, медленно опустились на колени. «Сука!» — сквозь боль простонал Мартын. «На таких же, как и сами, нарвались!» Сделал он запоздалый вывод. «Пощади!» Но призрак еще больше усилил воздействие дара и завершил начатое. У всей тройки побагровели лица, на висках и шеях вздулись вены, глазные яблоки медленно распирало изнутри, выдавившись из глазниц они лопнули, разбрызгивая красноватую жидкость. Еще усилия, и мертвые муры рухнули на асфальт. Кто-то завизжал, и горожане бросились в рассыпную. «Ну ты даешь, крестный!» — только и смог сказать чех. Он еще не видел в действии такой дар, а вот слышать доводилось не раз. Донеслись первые выстрелы, призрак наклонился и отцепил поводок, дымка довольно фыркнула. «Умничка!» – похвалил Пуму парень за то, что она спокойно себя вела и не прыгнула на этих придурков. «Чех, забираем оружие и валим отсюда!» «Отдохнули, а теперь пора и честь знать!» Призрак по-быстрому выпил живчика из серебряной фляжки и убрал ее обратно во внутренний карман куртки. Чех в это время вытряхнул один из муровских рюкзаков и сунул в него магазины, что повытаскивал из разгрузок. С кобурами не возился, забирал только пистолеты. Пока он собирал оружие и вытаскивал из карманов спараны, призрак, забрав один из калашей, прикрывал Чеха. Горожане уже начали обращаться и изъявили желание попробовать на зуб плоть иммунных или еще не успевших обратиться. «Помогите!» – пронзительно закричала девушка. На нее навалился мужчина с уже измазанным до этого кровью лицом и потянулся зубами к горлу несчастной. Чех выпустил из рук тяжелый рюкзак, который с глухим стуком упал на асфальт. Резко выбросил вперед правую руку с выставленной ладонью. Сильный кинетический удар буквально снес мужика с девушки. Заливаясь слезами, она вскочила на ноги и, поправляя платье, попыталась убежать. Но, сделав всего пару быстрых шагов, вдруг запнулась, едва не упав. Выровняв равновесие, дальше пошла уже валкой походкой. Вместо оборвавшегося плача послышалось утробное урчание. «Жаль, она такая молодая и красивая», — с горечью констатировал Чех и почувствовал резь в глазах. Он еще не очерствел душой и не привык к реалиям нового мира. «Дымка, уходим!» Пума, периодически исчезая, ломала шеи приближавшимся к ней пустышам. «Чех, бери рюкзак и в портал! Дымка, я же сказал, уходим!» Та вошла во вкус и хотела завалить самого назойливого обратившегося горожанина, все норовившего ее погрызть. Вечером, потягивая из стеклянных бутылок пива и заедая его солеными орешками, Чех с призраком сидели перед мониторами. Фильм смотреть не хотелось, и они наблюдали за обстановкой вокруг их базы с помощью камер видеонаблюдения. Несколько раз промелькнула дымка, вышедшая на поверхность размяться и поохотиться. «Вот уж неугомонная!» – восхитился Чех. «Неужели за день не устала? Моя кошка днем всегда дрыхла и только ночью гуляла». «Что поделать, дымка, в отличие от нас, тушенку не очень уважает, тем более, когда есть в округе дичь». Призрак допил пиво и посмотрел на часы. «А нам пора отдыхать, завтра ведь с утра в твой стаб». «Представляю морду кислого, когда он меня увидит», — мечтательно произнес мужчина. «К этой скотине у меня много вопросов накопилось». «Правильно, Чех. Долги нужно возвращать. Этим и займемся. Свой я уже вернул». Конец книги. Читал Александр Чайцын. Октябрь 2024 года.